наклоняя к себе сердце наше, чтобы мы ходили по путям Его и соблюдали заповеди Его и уставы Его и законы Его, которые Он заповедовал отцам нашим. И да будут слова сии, которыми я молился ныне перед Господом, близки Господу Богу нашему день и ночь, дабы Он делал, что потребно для раба своего и что потребно для народа своего Израиля изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет кроме Его. Да будет сердце наше вполне предано Господу Богу нашему, чтобы ходить по уставам Его и соблюдать заповеди Его, как ныне. И царь и все израильтяне с ним принесли жертву Господу. И принес Соломон мирную жертву, которую принес он Господу, 22 тысячи крупного скота и 120 тысяч мелкого скота. Так осветили храм Господу царь и все сыны Израилевы. В тот же день осветил царь среднюю часть двора, которая перед храмом Господним, совершив там всесожжение и хлебное приношение, и вознес тук мирных жертв, потому что медный жертвенник, который перед Господом, был мал для помещения всесожжения и хлебного приношения и тука мирных жертв. И сделал Соломон в это время праздник, и весь Израиль с ним, большое собрание, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской перед Господом Богом нашим. И ели, и пили, и молились перед Господом Богом нашим у построенного храма. 7 дней и еще 7 дней. 14 дней. 8-й день Соломон отпустил народ, и благословили царя, и пошли в шатры свои, радуясь и веселясь сердце о всем добром, что сделал Господь рабу своему Давиду и народу своему Израилю.